Глава 6. Богдана. Опускаю ресницы, легко улыбаюсь и растворяюсь в музыке, как когда-то. Пою не для кого-то, а исключительно для себя. Наслаждаюсь, и впервые за последние годы чувствую себя свободной. На мгновение устремляю глаза в зал и непроизвольно нахожу в толпе Алекса. Не знаю, что он чувствует сейчас. Наверное, ничего. И вряд ли помнит. Замечаю, как Алекс меняется в лице. Злится? Пусть. Исполняю песню до конца и спешу покинуть сцену, чтобы никто из бизнесменов не рассекретил меня. Пожелав утереть нос врагову, я не подумала о возможных последствиях. Игорь будет в ярости, если узнает, что я выступала в ресторане как последняя, как та самая безродная Дана, которую он в свое время взял под покровительство. Правда, не по доброте душевной, а всего лишь преследовал свои цели. Горько ухмыляюсь и ныряю в темный коридор, где меня тут же перехватывают чьи-то сильные руки. Не успеваю возмутиться, как ажурная маска слетает с лица, а слуха касается знакомый голос, хриплый и успокаивающий. «Поехали!» — приказывает Алекс, обхватывая мое тонкое запястье огромной жаркой ручищей. «Куда?» — хмурюсь я, но в полумраке эмоций не видно. «Домой тебе пора!» — говорит так, будто я девчонка несмышленая. «Так, стой!» — вырываю запястье, которое жжет огнем после грубой хватки, и недовольно потираю кожу. «Ты хочешь вывести меня из игры?» «А ты хочешь, чтобы тебя затащил в номер один из бухих бизнесменов?» Алекс ведет себя так, будто беспокоится или ревнует. Слышу доносящиеся из зала крики, галдёж и дикий хохот. Понимаю, что врагов прав, он и сам не осознает, насколько. Дома меня ждут двое детей, а я здесь перед пьяной толпой выступаю. Пора включать мозг и возвращать себе серьезность и ответственность. Я вызову такси, сипло лепечу, сдаваясь. «Сегодня ты не за рулем, бросает Алекс с издевкой. «Успела подарок мужа разгрохать? Права, он тоже тебе купил». Опять хочется его ударить. На самом деле машина заглохла четко у дома, когда я привезла близнецов. Разбираться, что с ней, не было времени. Так и оставила, решив на следующий день вызвать эвакуатор и доставить ее в автосервис. В противном случае я бы опоздала на встречу. Подобной радости я Алексу доставить никак не могла. Но объяснять что-либо врагову или оправдываться я не собираюсь, как и прощаться. Ухожу по-английски. Развернувшись на каблуках, молча направляюсь к выходу, по пути набирая номер службы такси. Но телефон каким-то чудом вдруг выскальзывает из моей ладони и оказывается в руках Алекса. Мрачно смотрю на нахала, ожидая объяснений. Врагов берет меня за талию и выводит на улицу. Увлекает за собой. Смело и властно, не оставляя ни единого шанса на сопротивление. «Поехали!» — отрезает коротко, когда мы оказываемся возле его автомобиля. «Или боишься?» — провоцирует целенаправленно. «Тебя?» — фыркаю с усмешкой. Алекс открывает дверь, жестом приглашая меня в салон. Импульсивно делаю шаг и тут же жалею об этом. Оказываюсь слишком близко к врагову, настолько, что ощущаю его запах и слышу сбивчивое дыхание. «Себя?» — шелестит он над самым ухом. «Алекс прав. Боюсь. Чувств, внезапно вспыхнувших с новой силой. Не потушить пожар, в котором горит моя душа. Но я сильнее своего тела и даже сердца. Просто обязана доказать это и себе, и предателю. Что ж, хорошо, поехали». Вздернув подбородок, сажусь в машину. Уверена, нам с Алексом говорить не о чем. Поэтому просто диктую адрес, а после демонстративно перевожу внимание на дорогу. Созерцаю ее, будто это величайшее произведение искусства. Лишь бы на врагова не смотреть. Он, в свою очередь, откашливается и выдыхает с едва заметным грудным рыком, но ничего мне не говорит. Гнетущую тишину прерывает звонок смартфона. Алекс берет трубку и зажимает гаджет между плечом и ухом. Абсолютно небезопасный маневр. Какое-то время врагов только слушает, изредка мыча задумчивое угу. «Кто прилетает?» — уточняет он. «Кейт?» — хмурится, будто вспомнить не может. «Катя, что ли? Так бы сразу!» Смеется, приятно, бархатно. «Имя сменила, а ничего больше не сменила», заметно издевается, но его тон при этом добрый. «Зазналась она совсем в своей Англии». Последняя фраза вонзается в грудь когтями и вырывает сердце. Англия, стажировка и слова матери Алекса о невесте. Части пазла собираются в единый рисунок, который хочется растоптать, стереть из памяти. «Значит, 5 лет вместе? Интересно, они уже женаты?» Обручального кольца я у Алекса не замечала. И все же. Сжимаю кулаки, не чувствуя боли от своих же ногтей, что впиваются в ладони. В груди болит сильнее, 100-кратно. Но я переживу. «Во сколько?» — Алекс косится на часы. «Ну, почти успеваю. Если что, пусть подождет в аэропорту», — поглядывает на меня напряженно. «Понимаю, что мешаю ему. Врагов готов прямо сейчас лететь на крыльях любви к своей русской англичанке. Но я порчу его планы. Может, стоило отправить меня на такси?» Взрываюсь, когда Алекс выключает телефон. «Тогда бы ты успел встретить в аэропорту свою невесту». Выпаливаю, не успевая закрыть самой себе рот. «Хотя следовало бы». «Что? Кого?» — сводит брови. Делаю паузу, пытаясь угомонить эмоции. «Кейт, Катю, или кто там к тебе прилетает этой ночью?» Заканчиваю ровным тоном, играя равнодушие. «Мне не нужно особое разрешение, птичка». Чеканит без тени улыбки. «Сначала отвезу тебя в дом твоего мужа», — выделяет последнее слово. «А потом отправлюсь по делам». «И не щебечи по дороге, отвлекаешь», — добавляет отстраненно, словно блок между нами ставит. «Так даже лучше. Мысленно убеждаю себя в этом и отворачиваюсь к окну, всматриваясь в очертания ночного города. Не хочу, чтобы Алекс видел, как на моих щеках появляются тонкие дорожки непрошенных слез. Более 5 лет назад. Богдана. Стою перед огромными панорамными окнами и с замиранием сердца смотрю на простирающийся передо мной вид. Огни ночного города завораживают и пугают. Так высоко, что страх смешивается с чувством свободы. Гремучий коктейль выплескивается в кровь, будоража адреналином. Не выдержав, пячусь назад. Нервно измеряю шагами спальню Алекса. Жду его. Мельком бросаю взгляд на распахнутую дверь. У меня еще есть шанс сбежать. Последний. Хотя, кого я обманываю? Алекс найдет меня всегда и везде. Украдет и вернет в свое логово. Именно так он поступил месяц назад. На следующий день после того, как мы познакомились, и я исчезла поутру. Не поленился поехать к черту на куличке, как сам говорил. Поджидал меня возле общежития с цветами и обезоруживающей улыбкой. Наглый и ласковый, настойчивый и добрый, резкий и внимательный. Он всем своим видом показывал, что отступать не намерен. Мне же не нужны были никакие отношения, тем более с сыном бизнесмена. Я подсознательно не доверяла богачам. Много повидала их в элитном клубе, где пою. Типичные пользователи, для которых женщины, подобные мне, ничего не значат. Всего лишь куклы на ночь. Но Алекс не сдавался. Для него не существовало слова «нет». Поставил перед собой цель, и ею оказалась я. Не знаю, в какой именно момент я устала бороться и отвергать его, наверное, в тот самый, когда влюбилась, в синеглазого демона, который забрал мою душу. И вот я здесь, в его квартире, взволнованная и растерянная. Задумчиво подхожу к столу, стеклянная поверхность которого исчерчена, как шахматная доска. На поблескивающем глянце расставлены большие, вычурные фигуры. Беру одну из них, кручу в руке, рассматриваю с интересом. Красивая, но я абсолютно ничего не понимаю в шахматах. «Это королева, она ходит как угодно», — доносится над головой бархатный голос. Вздрагиваю и едва не выпускаю фигуру из рук. Алекс смеется и целует меня в макушку. Горячие ладони ложатся на мою талию, чуть сжимают, а потом скользят к животику, заключая хрупкую меня в кольцо. Спиной впечатываюсь в стальной торс и чувствую жар мужского тела. Задыхаюсь в объятиях Алекса, но, вопреки здравому смыслу, льну к нему сильнее. Кажется, что мое светлое шифоновое платьице вот-вот вспыхнет на мне и сгорит без остатка, осыплется пеплом на шахматный стул, а вместе с ним и я. «Хочешь сыграть?» Вспыхиваю от смущения, потому что в данный момент думаю совсем не о шахматах. Близость Алекса лишает меня рассудка. «Я не умею», — честно пожимаю плечами и аккуратно ставлю фигуру на место. Алекс впивается пальцами в мой подбородок и вынуждает повернуть к нему голову. Вгрызается в мой рот с рычанием, словно дикий зверь, поймавший жертву, на которую долго шла охота. «Я научу», — выдыхает мне в шею, касаясь губами чувствительной кожи. Невольно откидываю голову назад, упираясь затылком в плечо Алекса. Перед глазами мутнеет от одних лишь поцелуев коварного соблазнителя. «Позже», — добавляет он хрипло. «Не успеваю прийти в себя, как оказываюсь у него на руках. Он несет меня вглубь комнаты, укладывает спиной на огромную постель, которая так испугала меня в ночь нашего знакомства. Тогда я переживала, что Алекс будет принуждать меня, а сейчас сама ищу его объятий и растворяюсь в них. Слишком бурно отзываюсь на трепетные ласки и нежные слова, нетерпеливо ерзаю на мягком матрасе, сминая под собой простыни. Интересно, сколько женщин побывало здесь до меня? «Ни одной», — с теплым смешком выдает Алекс. «Ойкаю и заливаюсь краской. Неужели я спросила это вслух?» «Ни одной в моей квартире», — уточняет он серьезно. «Ты будешь первой», — покрывает лицо поцелуями. «Единственный», — шепчет едва слышно. «Это ты у меня первый. Во всем. Вопит сознание, но я закусываю губу, чтобы не выпалить еще и это ненароком. Стыдно в свои 19 быть неопытной. Алекс узнает и точно рассмеется мне в лицо. Я же хочу быть с ним сегодня. И неважно, что ждет нас потом. Забываюсь, целиком отдаваясь во власть любимого. Слышу возню, какие-то шорохи и шелест, но ласки, которые не прекращаются ни на секунду, отвлекают от всего, что происходит вокруг. Туман рассеивается, как только я ощущаю безумную боль внизу живота. Импульсивно дергаюсь, но Алекс не позволяет освободиться. Обнимает крепче, душит в своих руках. Ловлю его взгляд, нежный, слегка виноватый, но при этом довольный. «Только моя птичка», — улыбается Алекс, а сам будто клеймо ставит. И в том месте все жжет огнем, словно от раскаленного металла. «Остановись, хватит!» — не выдерживаю я. Но от моих слабых попыток сопротивления дискомфорт лишь усиливается. Вздохнув, замираю и прикрываю глаза. «Нет». Алекс слегка прикусывает и без того припухшую нижнюю губу. «Расслабься, маленькая моя», — поглаживает животик. «Не остановлюсь, птичка, пока не сделаю тебя своей». Целует, заглушая мой стон, в котором смешались боль и удовольствие. Полностью. После полугода отношений. Богдана. «Выходи за меня, маленькая птичка», — шепчет Алекс мне на ухо, пока я нежусь в его объятиях. От макушки до пяточек покрываюсь мелкими мурашками. Собираюсь натянуть на себя простынь, прикрыться, но Алекс не позволяет. Тешится моей патологической скромностью. Это далеко не первая наша ночь вместе, а я по-прежнему смущаюсь. Я не маленькая, надуваю губки, но на самом деле не обижаюсь. Перестань называть меня так. Поднимаю на него предупреждающий взгляд. Но он смеется, бархатный, обезоруживающий, и притягивает мое хрупкое тело к себе, крепче сжимая в сильных руках. Медленно проводит ладонью по плечу, обхватывает шею, жалит кожу своими прикосновениями. «Это все, что ты услышала?» — сквозь улыбку произносит мужчина. «Не спорь, ты моя маленькая птичка, только моя, которую я безнадежно испортил. Первый!» — целует меня в нос, а я заливаюсь румянцем. «И теперь хочу окончательно перетянуть на темную сторону, сделав своей женой». Лихорадочно вздыхаю, роняю голову на обнаженную мускулистую мужскую грудь, что вздымается судорожно и часто. Слышу стук сердца, гулкий и бешеный. Алекс зарывается носом в мои волосы, шумно вдыхает их запах. Молчит, ждет ответа, которого у меня нет, ведь мы с ними из разных миров. Почти полгода вместе, на протяжении которых я чувствую себя будто в раю и одновременно боюсь. На личном опыте знаю, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. «Алекс, наша свадьба», — произношу одними губами, будто спугнуть боюсь, «станет ударом для твоих родителей. Они съедят меня, как только узнают», — хныкаю, не скрывая страха. Вспоминаю его мать, надменную, строгую. Угораздило же меня открыть ей двери, когда она решила по дороге заехать на минутку к сыну. Из ее уст я услышала о себе много нового. Поток оскорблений прервал Алекс, вовремя вернувшись в квартиру. Но в тот день был поставлен крест на моих отношениях с его матерью и, думаю, со всей семьей Враговых. «Не успеют», — говорит любимый хрипло, «потому что я сделаю это раньше. Съем тебя». Слегка кусает меня за ушко. Одним движением переворачивает меня на спину и нависает сверху. В гипнотизирующих синих глазах загорается опасный огонь. Не позволяя мне даже сделать вдох, Алекс впивается в мой рот жадным поцелуем. Вторгается, терзает, будто и правда поглотить меня желает. «Дан, я ведь серьезно. С трудом прерывается и дышит сбивчиво. «Моей всегда будешь, никому не отдам», — проводит рукой по моим волосам цвета пшеницы. «Вернусь из Англии, и мы сразу поженимся. Плевать на всех». Бережно перебирает локоны, играет ими. «Дурацкая стажировка», — рычит в сердцах. «Одну тебя здесь оставлять не хочу, мало ли что». «Что? Что может случиться за 2 месяца?» Непонимающе округляю глаза, а Алекс хмурится. «Я скучать буду», — тянусь к его губам заживительным поцелуем. «И любить всегда». Сейчас. Богдана. Крепче обнимаю сыновей, которые улеглись с 2 сторон от меня. Поглаживаю белокурые макушки. Жду, пока близнецы уснут. Сама же долго не могу сомкнуть глаз. Вспоминаю прошлое. Каким бы противоречивым оно ни было, но подарило мне самое ценное — детей. И это стоит всех слез, что я пролила и наверняка пролью еще. Вряд ли я когда-нибудь научусь ненавидеть Алекса, Ведь вижу его каждый день в повадках, жестах и бездонных синих глазах сыновей. Я уж точно не заставлю себя забыть все, что произошло между нами. Остается лишь смириться, жить дальше, существовать без него.